Глава третья. Хорас добил вкусно пахнущий травами чай, поблагодарил хозяйку за вкусный завтрак и отправился в свой, намоленный сотнями учеников, исследовательский комплекс, называемый росичами храмом науки. Жил он в городке Клетня, расположенном в 10 лигах, они же километры, от столицы края Микростеня. Клетня была копией Хлумани, разве что усадеб у нее насчитывалось побольше, и окружали селения не леса, а ухоженные разноцветные поля, несущие округи ароматы цветущих трав и меда. Архитектура зданий Клетни мало чем отличалась от архитектуры Хлумани, хотя были и отличия, особенно в изысканной геометрии научных блоков разного назначения. Впрочем, все они были выстроены в прекрасном гиперборейском стиле, шатрово-замковом, и рассматривать переливы фрактальных узоров стен и башенок можно было часами. Клетня строилась по единому принципу с другими селениями Роси. Она состояла из 3 кругов строений, половина из которых принадлежала комплексу центра. Здесь работали 8 научных институтов. Здесь называли их познаварами, изучающих физику, математику, историю, культуру и космогонию этого мира. В былые времена тот, кто хотел учиться дальше, мог свободно приезжать в Клетню и жить и работать в коллективах и на полях Роси ради пропитания. Но в последние 30 с лишним весен сосед Роси Еурод буквально взбеленился, отравленный вирусом богоизбранности и морального разложения, развязал войну, и Клетню закрыли для посещений, чтобы уберечь научную базу Роси от провокаций выродков, как росичи называли жителей Еурода. Сам Хорас жил и работал в физическом центре Клетни, расположенном на территории района, который можно было назвать кемпингом. Группа одноэтажных шатров окружала центральный коттедж в 2 этажа, напоминавший маковками большой храмовый комплекс где-нибудь в Кижах, тоже деревянный, но сложнее и красивее. 2-этажный коттедж физического познавара был не менее гармоничен и красив, чем остальные строения комплекса. Его украшали 3 маковки ярко-синего цвета, и все стены ажурного деревянного ансамбля были покрыты вязью, в которой сочетались северные руны и иероглифы, лево- и правозакрученные кресты, свастики и свахтистаны, и символы, имеющие сакральное значение для всей древнерусской культуры. Хорас добрался до центральной хоромины, здороваясь с сотрудниками центра, попадавшимися на пути, и расположился в думоделе, как здесь называли кабинеты. Главному высокодею Роси исполнилось 80 лет, и более 50 из них он прожил в этом мире после случайного пересечения границы между мирами. Но если Максим сделал это в Сещинском лесу, посетив ведьмину поляну, будучи заядлым грибником, то Клим Алексеевич Хорас, старший научный сотрудник Мурманского военного инженерно-физического института, попал на территорию Роси под Мурманском, где нашлась своя ведьмина поляна. Позже он узнал, встречаясь с такими же попаданцами, что в России много таких полян, особенно на севере, куда 12 тысяч лет назад переселились остатки народа Гипербореи. Сама же северная страна, тогда она находилась на экваторе, а не на Северном полюсе, в то время как ее конкурент Атлантида занимал континент на противоположной стороне земного шара, названный впоследствии людьми Антарктидой. После катаклизма, вызванного применением атлантами климатического оружия, перемешавшего мерность пространства Земли вместе со своим оппонентом, свалилась в складку пространства с иным количеством измерений и другим ходом времени. Хорас пришел к этому выводу уже через год после своего перехода грани. Позже он мог спокойно вернуться домой, в Россию, потому что порталы ведьминых полян работали в обоих направлениях, однако с отечеством его почти ничего не связывало, кроме родных отца и матери. Жены у Клима Алексеевича не было, к друзьям он не был привязан до смертельной тоски, и он остался в Росе Узорочья, постепенно добравшись до высот деятеля, способного принимать верные решения. К 80 годам он погрузнел, посидел, обрел осанистую уверенность человека слова и дела, но не потерял живости восприятия и доброго отношения к людям. Поэтому его уважали и любили. Но Хорас так и не женился на местной женщине, хотя шансы и возможности были. Однако не срослось. Он остался жить в Клетне, в научном высокодейном городке, в небольшом домике-шатре на 3 комнаты, несмотря на то, что ему предлагали намного более роскошное и вместительное жилище. В это утро 21-го травня, что соответствовало нормальному ходу времени июня на Земле и началу лета в России, Клим Алексеевич хотел собрать учеников и специалистов со всей страны, чтобы доложить им о результатах своего научного труда под названием «Теория всего мира Росси», которым занимался все эти годы, весны по-местному. Теорией суперструн или М-теорией он увлекался еще с учебы в институте, и хотя не имел доступа к компьютерам, поскольку их в Росси не было, все же сумел создать теоретические предпосылки физики этого мира, имеющего не три измерения, как пространство известной Вселенной, а три с небольшим хвостиком. Доказательств же хватало, потому что пространственно-временная складка, в которую угодила Рось и многие участки континентальной коры Земли, демонстрировала много аномальных природных явлений, с которыми сталкивались росичи. Зал совещаний в главном здании центра был небольшой, вмещая всего 25 слушателей, но он оказался забит до отказа. Не ожидавший подобного интереса к теме, Хорос начал было считать количество прибывших, но сбился. Примерно их оказалось не меньше 50 человек. Подождав, пока все рассядутся на дополнительные стулья и просто на пол, начал Клим Алексеевич с избитых истин. То есть заговорил о мерности пространства Вселенной, рассчитанной земными учеными и равной 11 измерениям, трем развернутым, создающим пространство, и остальным 8, не считая времени, свернутым в сверхмалые структуры Калаби, Яу. Однако мир, в котором оказалась Рось Узорочья, после катастрофы являл собой поразительное исключение, потому что подчинялся не трехмерной физике, а законам метафизики, манипулирующей нецелочисленным количеством измерений. В случае с Росью основы ее мира подчинялись 3,11 мерностей, то есть почти числу пи, что подтверждалось не только измерениями, проведенными учеными ее рода, эта цивилизация имела в своем распоряжении необходимые инструменты, но и существующими аномальными явлениями природы. Эти явления сопровождали росичей все время существования и вошли в их нормальный образ жизни. Одним из таких необычных явлений была визуализированная иллюзия каменных стен, окружавших Типуй Росси. Проявлялся эффект на расстоянии всего в 3-5 лиг от обрыва столообразного плоскогорья. Как только человек пересекал эту границу, он начинал видеть горные склоны впереди, но стоило пройти сквозь стену, она пропадала. Хорос объяснял этот эффект тем, что человеческие органы чувств цепляли хвостик измерений 0,11, и в нервных окончаниях тела рождался сигнал, воздействующий на мозг наблюдателя таким образом, что он видел горы, которых на самом деле не существовало. Еще одним примером дробной мерности пространства Росси были нередкие исчезновения знакомых предметов быта или природных объектов. Стояла во дворе дома колода с водой для домашней птицы и вдруг пропадала. Либо высовывался из почвы в лесу камень и тоже внезапно исчезал. У Клима Алексеевича и на этот случай было припасено объяснение. По территории Росси бродили пузыри пространства с тем же дополнительным хвостиком измерений, равным 0,11. Попадая в пузырь, объекты просто перемещались в другие районы мироздания, но не все, а лишь достигающие определенной массы и плотности. Человеческое тело, равно как и другие живые существа, под эти параметры не попадало, иначе таких случаев было бы много. Но история Росси примеров переброса жителей не знала. Зато существовала другая опасность – черные камни, называемые росичами «ставпами мрака». Это были самые настоящие переходы за грань, попаданцы из России называли их порталами, появляться возле которых не стоило. Располагались они, как правило, в глухих уголках леса и срабатывали спонтанно, перенося наткнувшихся на них людей в иные пространства. Эти странные выпуклые колодцы образовались во время сброса Росси и ее соседей, как своеобразные кишки, вывалившиеся из живота Земли и соединившие ее с новообразованным миром. И хотя со временем их становилось все меньше, черные камни встречались в разных районах Росси. Один такой находился недалеко от пограничной Хлумани, через него попал на этот отколовшийся кусок тверди еще один попаданец из России – Корнелий. Разумеется, Хорос был знаком и с ним, и с другими переходцами, нет-нет, да и прорывающимися из-за грани в Рось. Таким был Максим Жаров, молодой инженер из Брянска, который так и остался здесь жить, влюбившись в Любаву, дочь воеводы Гонты, и его друг Александр, военком из Брянска. В отличие от Максима, военком вернулся домой, где у него были родители. Но многие из переходцев тоже оставались жить в стране потомков гипербореев, сохранивших общинный уклад жизни, законы и традиции справедливого общежития и сумевших развить в себе многие биологические способности, позволявшие им жить долго и практически без болезней. Пугать слушателей грядущим изменением сложившегося уклада не хотелось, поэтому Клим Алексеевич ограничился лишь коротким резюме. «Не надо ждать апокалипсиса». Этот термин вошел в обиход русичей из речей россиян-переходцев. Но надо к нему готовиться. После этого руководитель центра предложил задавать вопросы и отвечал на них больше годыны, примерно полтора часа по местному времени, пока староста Клетни Алсофий не закрыл собрание решительным «довольно другими, мастер устал». Переговариваясь, слушатели начали расходиться. Однако в зале осталось трое мужчин неприметного вида, в обычных кафтанах невоенного кроя, и Алсуфий обратил на них внимание. Двое были одеты в повседневные кафтаны, третий в хорошо скроенный опошень серого цвета с ворсом, из-под которого была видна свитка. Порты на незнакомце были тоже серые, заправленные в остроносые бодки без шнурков, сшитые из шкур клюваров. «Прошу прощения, панове другими», — сказал староста. «Приходьте за утро. Клим Алексеевич продолжит обсказ». Троица подошла ближе. Шагавший впереди мужчина среднего роста с седой бородкой и синими, как небо в полдень, глазами улыбнулся. «Я прошу прощения, что спрятался под этой личиной». Лицо незнакомца поплыло, изменяясь. Бородка исчезла, губы стали тверже, нос прямее, появились скулы и даже волосы на голове изменили форму. Не поменяли цвет только глаза, в которых просияла ироническая искра. «Княже!» — ахнул староста, прижимая руку к груди и опуская голову в знак приветствия. Это и в самом деле был светлый князь Ярила Горд, самодержец России и ее духовный лидер. Хорос поклонился, не слишком удивленный способностью князя к перевоплощению. Этим даром владели многие росичи, особенно из древних, кто добивался уровня «выносить решения», но это были все люди ответственные и нравственно развитые. Клим Алексеевич не мог изменять внешность, имея другую генетику, однако не завидовал тому же Максиму, экстрасенсорный запас которого позволил 28-летнему парню быстро влиться в общину. Недаром он еще на родине, в России, стал мастером ножебоя и прекрасным теннисистом. Его психика оказалась хорошо настроена на волну местного восприятия. А росичи умели многое, жили дольше, до 200 весен, не болели, могли долго обходиться без воды и пищи, подпитываясь солнечным светом, быстро запоминали большие объемы информации и не нуждались в вычислительных машинах, имея живые компьютеры в виде кочар, жителей Великотопи. Кроме того, они управляли птицами и зверями и, скорее всего, умели читать мысли. В последнем Клим Алексеевич не был уверен на все 100%, однако не раз замечал, как жители России обменивались взглядами, и этого было вполне достаточно, чтобы действовать сообща без каких-либо словесных объяснений. «Хотел бы задать тебе несколько вопросов, Алексеевич», — проговорил князь мягким баритоном. «Если можно». «Какие могут быть противоречия?» — пробормотал Алсуфий. «Нет-нет, я готов», — поторопился Хорос. «Хотите, могу показать, над чем мы работаем». «Нет времени, расскажите коротко. Может быть, присядем?» «Тогда лучше побеседовать в моей горнице». «Идемте», — простецкий кивнул князь. Рабочую горницу хозяина гость осмотрел с интересом. Он уже посещал комплекс в Клетне, однако в кабинет Хороса не заходил. Помещение оказалось просторное, с пятью окнами, и света в нем было достаточно, чтобы рассмотреть корешки фолиантов на полках, собранных со всей Руси и сотые с лангиярами за стеклянными дверцами шкафов. В них находились вишенки с иголочками, ментальные записи, в которых хранилась информация о том или ином предмете, явлении, разделе науки и лекции по истории и культуре Руси. В просторечии лангияры называли памятками, а переходцы из России – флешками. Когда-то в Гипербореи существовала технология изготовления памяток, которую примерно 100 весен назад удалось восстановить. Теперь памятки выращивались как рыбья икра в телах кочар, и в собрании Хороса их насчитывалось не меньше миллиона. «Чаю?» — предложил Клим Алексеевич. Князь отрицательно качнул головой. «В другой раз. Присаживайтесь». Князь посмотрел на сопровождавших его мужчин. Одного из них Хорос знал, советника князя по обороне Мстислава. Второй был незнаком, но, судя по мощной фигуре и манере держаться, это был хранитель князя. «Вы тоже». Гости сели. «Что вас интересует, княже?» — спросил хозяин. «Прежде всего, состояние оборонных заказов», — густым басом проговорил Мстислав, крупноголовый, гладколицый, ясноглазый, спокойный. В черных его волосах серебрились ниточки седины. «Все идет по плану», — сказал Хорос. «Защиты от плевков хладунов мы еще не создали, уж больно их слюна кусачая. Зато благодаря умелым действиям переходца Максима, женатого на дочери воеводы, знаю, мы научились обуздывать их». «Перепрограммировать», — кивнул князь, выговорив сложное русское слово без запинки. «Так точно». «Кроме того, сотник Магута привез любопытные артефакты, найденные на клыке дракона. Ультразвуковые и электромагнитные излучатели, огнестрелы-автоматы и металлические руки». Хорос открыл ящик стола, вытащил браслет, блеснувший золотом, протянул гостю. «Лептономет. Максим называет его бластером». Князь с любопытством повертел браслет в пальцах. «Тяжелый». «Заряженный еще тяжелее». Хорос сунул руку в кольцо, и браслет плотно осел на запястье, высунув вилочку с крестиком прицела. «Мы попытались заряжать его от электрических скатов, но не преуспели. Скоро заряд кончится, и они станут простыми железками. Могу продемонстрировать». «Не надо. Он сложен в изготовлении?» «Нужна целая цепочка производств. Даже у Конунга таких технологий нет». Клим Алексеевич помолчал. «К счастью. Оружие очень масштабное. Один выстрел превратит в облако пыли любой хладоносец». «Впечатляет. К сожалению, войско Конунга владеет и другими опасными видами оружия. Если оно получит другие артефакты, нам придется туго». «Потому-то мы и направили к клыку дракона экспедицию», — сказал Мстислав. «Это надо было сделать раньше», — сказал Хорос. Гости переглянулись. «Посылали», — признался Мстислав. «Три раза. Ни один отряд не вернулся. Магути повезло, что они наткнулись на клык во время бегства с его рода». «Это правда», — сказал князь с сожалением. «Потеряли многих. Ты говорил о физических основах Роси, и, судя по всему, нас ждут новые испытания». «Метрика пространственной складки колеблется. Это влечет за собой процессы распада континуума». «Не грузи меня терминологией», — усмехнулся князь. «Грядет большой схлоп, и нам придется думать о сохранении Роси. К тому же Конунг мечтает найти мракобой, и если отыщет, весь этот мир лопнет, как мыльный пузырь. Мы разделим судьбу динозавров, живших на Земле в эпоху Мезозоя. История никого не учит. Конунг мечтает завоевать Роси в надежде спастись на ней от схлопа, но и наш Типуй не уцелеет». «Ты сегодня слишком пессимистичен, Высокодей. Уверен, мы найдем выход. Что такое мракобой?» «Инициатор геофизического распада. Его применили динозавры 200 миллионов лет назад, потом атланты 12 тысяч лет назад, а нынче его ищет свора Конунга». «У наших предков тоже был мракобой», — хмуро пробурчал Мстислав. «Был, но они им не воспользовались, зная последствия и надеясь на благоразумие противника. Но атланты поступили иначе. После удара мракобоем началось дробление мерности, совмещение пространственных объемов с разными мерностями, и от континуума Земли откололись многие участки ее коры». «Типуи». «Типуями они стали после сброса, что и позволило выжить уцелевшим предкам». «А что значит началось совмещение пространств с разными измерениями?» «Это значит, что возникли пузыри разной мерности, которые и принялись пересекаться между собой. В нашей земной вселенной развернуты три измерения — длина, ширина и высота. Остальные свернуты в струны, а в пузырях развернулись, скажем, длина, ширина и четвертое или пятое измерение, либо длина, высота и дробная добавка». «Как у нас?» В мире Роси к трем пространственным добавился хвостик дробной мерности в 0,11, что и приводит к эффектам, о которых я говорил. Но сочетаний может быть огромное количество, большинство из которых нам недоступно по причине отсутствия органов чувств или соответствующей аппаратуры. Как вы измерили цифру хвостика? Почему она равна именно 0,11? Хорос смущенно поежился. Вообще-то число хвостика предложил я. Наши разведчики добыли на ее уроде кое-какие приборы, все схваты, и они подтверждают мои предположения. Несмотря на то, что доказательств все равно недостаточно. Хотелось бы привести недостающие из Большой Земли, из России, но пока что нам не удалось. Что тебе нужно? Компьютеры? Они не будут у нас работать. Хотя бы иммерсивные датчики с приборами изучать природу все-таки проще. Лучше занимайтесь развитием человека, чтобы мы сами стали приборами и видели природу во всех ее проявлениях. Но ты не ответил на вопрос. Я математика. Для математика число 3,11 близко к священному числу пи, которое выражает отношение длины окружности круга к ее диаметру. Возможно, такое совпадение не случайно. Хотя на самом деле, даже с помощью еуродских приборов, определить их дробное количество невозможно. Оно может быть равно и 3,5, и чуть меньше, и чуть больше. Князь крепко потер шею ладонью. С удовольствием послушал бы тебя еще, если бы не торопился. Но один вопрос все же задам, давно интересуюсь. Почему переходы, порталы связывают Рось именно с Россией? Не только с Россией, но вообще с Землей. Они должны быть и на других типуях. Ответ прост. Мы так и остались спутаны на квантовом уровне червоточинами струнами измерений. Поэтому и переходят к нам земляне, а не инопланетные существа. Кажется, понял. И долго эта спутанность продержится? Пока эфузия континуума не приведет к новому схлопу. Эфузия? Да. «Плохо. Я думал, удастся заблокировать переход». «Заблокировать можно, используя тех же хладунов или собранием большого глюка. Но вряд ли нам удастся отыскать все порталы. Какие-то наверняка сохранятся в укромных местах, под землей или на болоте. Да и на Иуроде они есть. Другое дело использовать мракобой». Собравшийся встать князь сел на место. «Не понял. Как это — использовать мракобой? Оружие, разрушившее Атлантиду и Гиперборею? Его можно настроить, скажем так, на другую частоту, и оно снимет взаимозависимость миров. Переходы станут невозможны. Да, но уцелеет ли при этом Рось? Хорос виновато развел руками. Смотря как настроить мракобой. Князь поднялся. Надеюсь, наши посланцы успеют опередить халдеев Конунга и не дадут ему воспользоваться мракобоем. Прощавай, Алексеич. Ускорь работу над защитой. Через 7-8 дён заеду к тебе. Погутарим подробнее. Разрешите проводить, княже? Хорос вышел из-за стола. Не надо церемоний. Увидимся. Все трое пожали Климу Алексеичу руку, и он остался один, задумчиво глядя им вслед. На душе стало тревожно. Весь день прошел в такой же тревожной суете, словно и в самом деле вот-вот должна была случиться какая-то беда. А ночью произошел очередной выдох мрака, какие в последние месяцы случались все чаще. Содрогнулось небо, содрогнулась Рось, содрогнулся весь остров и закачалась на невидимых волнах великотопь, вызывая вопль страха у всех ее обитателей.